Глава 25. Райан замолчал. Он задумчиво смотрел вдаль. Его губы то сжимались в тонкую нить, то вытягивались в легкую улыбку. И когда он хмурился, росло чувство тревоги в душе. А когда улыбался, его лицо вмиг светлело и становилось милым и очень привлекательным. Я наблюдала за сменой выражений его лица и тоже не могла произнести ни слова. Его рассказ потряс меня до глубины души. Даже во сне я не могла предположить, что совершенно чужие люди бросятся, сломя голову, спасать незнакомую девушку, тогда как родственники обрекли ее на тяжелые испытания. «Мы ради тебя, Лили, старались, а ты капризничаешь», — обиделся Бри. Я перевела взгляд на подавальщика. Он хмурился, хлопал себя ладонью по колену и безмерно раздражал. Но задевать его сейчас не хотелось, поэтому я только вздохнула. «Я не капризничаю. Меня просто слишком часто предавали, вот и не верю в искренние намерения чужаков. Особенно этих». Я бросила сердитый взгляд на капитана и его команду. «Ну, Лили, ты того, не серчай на нас!» — нахмурился Верен. «Мы же не со зла. Тебя надо было на место доставить и самим живыми выйти из передряги. Да и губернатор...» «Ах, губернатор!» Меня даже перекосило от злости. «Значит, тетушка и этого хмыря привлекла к делу?» «А то! Она хорошо подсуетилась!» — оживился подавальщик. «Гонец от короля был рано утром, а к обеду тебя уже погрузили на корабль. Баронесса Олдом моментально договорилась с губернатором и его гвардейцами. Интересно, что им пообещала?» «А мне совсем не интересно», — буркнула я. «Вот гадина!» «Она спасала свою дочь», — пожал плечами капитан. «А ты ей никто». «Я человек!» Я вскочила на ноги, схватила швабру, стоявшую у борта, и замахнулась. «Моя жизнь тоже драгоценна! И чего вы вернулись? Получили бы свои деньги и жили бы счастливо!» «Да это все они!» Верен кивнул в сторону Райана и его помощника. И моя злость испарилась, словно надувалась, как воздушный шар, а потом взяла и лопнула. Раздалось внезапно с мачты. «И ты здесь?» — вскрикнула я, разглядывая лапку птицы, перевязанную красной тряпочкой. Вот теперь я была потрясена. То, что казалось игрой моего воображения, не совсем было игрой. Мне привиделась деревня и ее жители, возделанные поля и сады, горячий источник. Но как раз он оказался настоящим, да и ворона смотрела на меня круглым взглядом, словно спрашивая: «Как ты? Жива?» «Это она привела нас к тебе», — спокойно ответил Райан. «Я думала, она пропала», — извиняющимся тоном ответила я. «Это она повела меня на гору. Вот только зачем, если там ничего не оказалось?» «Ты так думаешь?» Райан стоял у борта спиной ко мне и смотрел вдаль. Я проследила за его взглядом и оторопела. Корабль на полном ходу приближался к большой пристани. За ней я опять увидела романские арки, за которыми вырастали башни огромного замка, а вокруг него раскинулся большой город. Я везде видела дома, улицы, кварталы. Я протерла глаза. Мне опять это снится? Что за чертовщина? «Что это?» — спросила я, заикаясь. «Добро пожаловать на остров Туманов», — усмехнулся Райан. «Надеюсь, тебе стало лучше?» Он обернулся. На зеленую радужку упал луч света, и она загорелась изумрудным огнем. И сразу внутри будто все окаменело. Чувство тревоги выросло до невероятных размеров. Когда-то я уже переживала те же эмоции. В голове закопошилось воспоминание. Картина хозяина острова на подставке. На ней изображен мужчина. Он стоит, опираясь на стол, и тот кажется маленьким в сравнении с массивной фигурой воина. Но больше всего меня тогда поразил пронзительный взгляд зеленых глаз. Я присмотрелась к Райану. Он не выглядел ни массивным, ни гигантом. Обычный высокий человек, атлетически сложенный и спортивный, но не больше. «Неужели это сам хозяин острова?» — вспыхнула в мозгу мысль. «Не может быть! Он совсем не похож на изображение на портрете». Но сомнения уже закрались в голову. Я подошла к борту. Удивительное дело, но я чувствовала себя хорошо. Не болела спина, голова была чистой и ясной, никакого тумана перед глазами. Я с изумлением разглядывала толпу народа на портовой площади. Откуда взялись эти люди? А их было действительно много. Они заполняли все свободное пространство. Всадники в форменной одежде горцевали вдоль сплошной людской линии. Сердце сжалось от волнения. Неужели я первая невеста хозяина острова, которая добралась сюда? Стоп. Мысли потекли в другом направлении. У господина Райана уже есть невеста. Я сама слышала, как Харди говорил о какой-то леди Елене. Получается, он не хозяин острова, просто похож отдаленно на фигуру с портрета. И опять мелькнула новая догадка. Может, все невесты не погибли, а попали на остров и живут себе припеваючи? Вышли замуж, родили детей. Я немного приободрилась. Все же неприятно осознавать, что, пройдя смертельные испытания, ты окажешься никому не нужным. «Нас ждут?» — я посмотрела из-под лобья на Райана. «Не уверен». «Тогда откуда вся эта суматоха?» «К острову редко причаливают корабли. Каждое их прибытие — настоящее испытание для жителей». «Почему?» «Неизвестно, хороших ждать новостей или плохих. Ваш король уже не раз пытался атаковать остров, правда, никогда не добирался сюда». «А жители об этом знали?» «Конечно. У нас налажены некоторые торговые пути». «Значит, нас будут тщательно проверять». «Не уверен». «Ой, смотрите!» — вскрикнул Вирен. «Там лучники!» «Ложись!» — протяжно приказал капитан, и все упали на палубу. Вода недалеко от судна вспенилась под градом стрел. Я не согнулась. Какое-то равнодушие проснулось внутри. Очередное испытание. Что ж, будем бороться. Райан прострелил меня быстрым взглядом и дернул вниз. «Совсем голову потеряла, Лили!» — рявкнул он. «Лежи себе на палубе, пока все не разрешится». «Какая разница, от чего погибнуть?» — пожала плечами я, но присела. «От шторма, мерзких гиусов, змей или от стрел?» Все едино, нет просвета. «Капитан, могу я подняться на мостик?» — спросил Райан, не обращая внимания на мои стенания. Теперь команда и мы сидели у борта, прячась от стрел, а они щелкали над головами, не останавливаясь ни на миг. «Вот сволочи!» — застонал один матрос, увидев, как град стрел пробил паруса. «Капитан, мы отсюда не выберемся!» — простонал Юнга Вирен. «Хватит ныть!» — капитан повернулся к Райану. «Идите, господин!» Я услышала, как за спиной заработал механизм лебедки, а следом раздалось скрежетание цепи. Дневальный поднимал якорь. «Мне не нравится такой прием. Я посмотрела на капитана. Его суровое лицо было напряжено, в глазах светилась тревога. «Печёнкой чую, не будет нам удачи на этом острове!» Но и мне не нравилось то, что происходит. Радость от встречи с большой землей и людьми потускнела. «Может, развернем корабль?» — с надеждой спросил Вирен. «Не торопитесь», — повернулся к нему Харди. «Сейчас все изменится». Я следила за Райаном, а сердце замирало от волнения. Пригнувшись, скрываясь за мачтами и парусами, он взбежал по ступеням, приседая от каждого нового веера стрел. На мостике вытащил из кармана белый платок, развернул ткань и натянул ее над головой. Я пригляделась. На шелковом квадрате, примерно 50 на 50 сантиметров по сторонам, алела большая лилия. Она будто даже светилась под лучами солнца. Во всяком случае, платок был хорошо виден всем людям с пристани. То там, то тут мелькал отблеск в линзах подзорных труб. За нами пристально наблюдали, в этом я не сомневалась. Вдруг ветер донес до нас дружный вопль сотен глоток. Слов разобрать было невозможно, но шапки, которые бросали вверх горожане, радостные крики, можно было понять легко. Настороженный и враждебный вначале народ приветствовал судно. В нескольких местах развернулись такие же белые флаги с пылающим цветком в центре. Толпа развалилась по обе стороны причала. Всадники оцепили пристань. Как только образовался широкий коридор, на пирс въехала роскошная повозка. Один из гвардейцев бросился к двери и помог спуститься по ступенькам даме в золотистом наряде. Ее платье ослепительно блестело на солнце, окутывая леди ореолом сияния. Разглядеть лицо было невозможно, но будь она хоть дурнушкой, я все равно почувствовала себя полным дерьмом. «Кому нужна грязная заморашка?» — всплыла неожиданная обида. Я посмотрела на красавца Райана, легко сбежавшего по ступеням и остановившегося рядом со мной. Только не ему. И легче стало от этой мысли. В конце концов, жизнь на мужиках не заканчивается. «Господин, нам устроили торжественную встречу», — помахал рукой кому-то Харди. «Ее светлость леди Василина ждет своего сына». «Леди Василина, не Елена», — отметила я про себя. «Матушка волнуется», — тепло улыбнулся и Райан. «Все же я давно не был дома». «Дьявольщина!» — присвистнул рядом Бри, и я покосилась на него. «Я помогал самому хозяину острова?» «Поздновато до тебя дошло», — усмехнулся Харди. Капитан и его люди переглянулись и попятились при этих словах. «Шлюпка к отплытию готова, ваше сиятельство», — поклонился уважительно капитан. «Позвольте вас проводить». Он показал в сторону противоположного борта, но Райан протянул руку мне. «Леди, не составите ли мне компанию?» Я вдруг смутилась, спрятала ладонь за спину. «Леди» меня никто не называл, чаще нищенкой и заморашкой. И тут новый взлет восторженных криков донесся с пристани. Я пригляделась. На помост въехала еще одна карета, даже более роскошная и богатая, чем первая. «Леди Елена», — выдохнул Харди. Его глаза зажглись восторженным светом. «С чего бы это?» — насторожилась я. Но и господин Райан просветлел лицом, обрадовался. Невозмутимое выражение сменилось радостным ожиданием. Мне отчего-то стало грустно. На душе пусто. Вот и закончилось мое приключение невесты. Мы спустились в лодку, только помогал мне уже Харди. Райан словно забыл о моем существовании, выполнил свою миссию и перешел к другой, более интересной и волшебной. На пристани засуетились. С криком «Сынок!» к Райану бросилась дама в золотом платье. Она крепко обняла его, прижала к груди. Толпа охранников мгновенно окружила сиятельную пару. «Райан!» — раздался звонкий крик. Я присмотрелась. Леди Елена спешила навстречу жениху. Меня, Бри и Глена оттеснили в сторону. Мы прижались к ограждению, потому что все горожане хотели приветствовать своего господина. Со всех сторон неслись восторженные крики. «Добро пожаловать домой! Ваше сиятельство, мы ждали вас! Как там на большой земле? Проклятие русалки закончилось? Да здравствует наш правитель!» «Вот ты и не нужна господину, Лили», — подколол меня Бри. «Ты тоже», — огрызнулась я. Но тут же толпа расступилась, и Райан подошел к нам. «Это мои гости», — громко сказал он. «И гостья». Райан взял мою руку и поднял ее. «Прошу любить и жаловать». «Кто это грязнуля?» — понеслось по рядам. «Чушка! Замарашка!» «Одета как ужасно!» «Это девочка или мальчик?» «Волосы длинные, девчонка». «А что она здесь забыла?» «Наша леди Елена в сто раз красивее». «Точно». Но я шла с высоко поднятой головой, хотя видела вокруг враждебные и настороженные лица. Не так в мечтах я представляла встречу с островитянами. Совершенно не так. Все же я прибыла сюда как невеста. Вот только невеста оказалась без места. «Кто это, милый?» Услышала я рядом мелодичный голосок и встрепенулась. На меня смотрела девушка невероятной красоты. Нежная кожа, огромные лучистые глаза, тонкие черты лица, изящная фигурка. Мисс Вселенная, не иначе, ну или мисс Острова Туманов. «Познакомься, Елена, эта девушка — моя невеста», — улыбаясь, ответил Райан и подмигнул мне.